Что бы ты сделал, имей силу мечтать. Спрашивай себя, чего хочется опять. Здесь творится магия, исполняются мечты. Если смело спросишь, чего хочешь ты. Звезды сияют и тихо шепчут в ночи. Мы можем все, если поймешь. Родные ключи, вселенная ждет свершений новых дней. Просто спроси, скажи, что хочешь сильней. Вселенная подгонит все в лучшем виде. Она любит, когда желания взаимны. Никогда не бойся большего хотеть. Мечты всегда готовы к тебе прилететь. Знак лишь руку протяни. Мир готов все твои тайны разгадать. Что бы ты сделал, обладая всем? Спроси себя прямо сейчас мою цель. Куда ведет тебя этот новый день? Вселенная слышит каждый твой рефрен. Вселенная подгонит все в лучшем виде. Она любит, когда желания взаимны. Никогда не бойся большего хотеть. Мечты всегда готовы к тебе прилететь.